Глава 12. После моего похода к побережью моря освоение дикого леса стало идти намного быстрее. Дело даже не в том, что мы смогли перевести оттуда много людей, хотя определенную роль сыграло и это. Я думал, что с новыми жителями будут проблемы, но нет, они как-то быстро влились в королевство, вели себя спокойно, да и против новых законов ничего не имели. Что ни скажи, а простые люди живут здесь намного лучше, чем у себя. Дворян я сюда не привозил, своих уже девать некуда. Захват еще одной цепи крепостей прошел без проблем. Были стычки, но их за проблемы не считали, все к подобному давно привыкли. Мой сын постарался на славу, вырезал небольшие стаи чудовищ, после чего в отбитых крепостях и замках обустраивались новые жители. Времени на это ушло много, но справились. После создали группы охотников, которые рыскали только по территории, на которую начали переселяться крестьяне. Было у меня опасение, что отправляться в эти гиблые места желающих будет мало, но я ошибся. Желающих было хоть отбавляй. Крестьян можно понять. На делы выделялись такие, что иные харды могли позавидовать. Правда, спустя 3 года крестьяне все равно начали платить налоги. Но к этому времени они уже обжились на новых землях, так что не чувствовали какие-то сильные обременения. Пахари сбивались в группы по несколько семей, после чего отправлялись осваивать новые участки. По моему королевству уже давно ходили слухи, что около крепостей стало совсем безопасно, чудовищ почти нет. Да и сами монстры стараются держаться подальше от скопления людей, у них тоже имелся инстинкт выживания. Главное, не давать заходить сюда кихирам, но этот вопрос мы на время решили. В общем, заселение понемногу шло. Само собой, нападения случались, даже на деревне чудовища иногда наваливались. Но люди были к этому привыкшие, тем более охотники не дремали, угрозу уничтожали быстро. К тому же часть крестьян, не побоявшихся отправиться к дикому лесу, были родом из империи и уже жили в таких условиях. После войны торговля с побережьем у меня стала идти еще интенсивнее, чем раньше. Видно, короли сумели между собой договориться, и теперь поток людей в мое королевство увеличился. Нападение на купцов было всего 1 раз. Пираты постарались. Правда, теперь я отправлял с караванами пару магов, этого хватало, чтобы смогли отбиться. Воевать на этот раз не пришлось, мне привезли головы налетчиков. Один из пиратов решил немного подзаработать, вот и подловил моих купцов, когда они вышли в море. Флот у него был небольшим, что и спасло торговцев, ну и маги смогли потопить несколько кораблей. В общем, пока там все было нормально. Меня не трогали, и я тоже никого не трогал. Кстати, представители пиратов посещали мое королевство несколько раз. Само собой, они не ко мне на прием приезжали, а просто закупали какие-то товары, после чего уплывали. Вели себя прилично, поэтому мои люди им не мешали. Не похоже они были на разведчиков, наверное, тоже торгаши, только с той стороны. Все же покупать товары напрямую у меня в королевстве гораздо дешевле, чем на побережье у посредников. Пока их довезут, стоимость увеличивалась в разы. Именно поэтому с побережья все чаще и чаще приплывали купцы. С территории бывшей империи новости тоже приходили. Война там закончилась, но не могу сказать, что эта новость меня сильно порадовала. Дело в том, что теперь на людских землях обживались остроухие. Они с союзниками выиграли войну, оторвав себе часть территории, и теперь считали отвоеванные у бывшей империи земли своими. Хорошо, что вокруг них пока находится королевство людей, иначе бы уже начали совать свой нос в дикий лес. Сейчас чудовища все реже и реже беспокоили пограничные укрепления, их понемногу вырезали, поэтому остается лишь вопросом времени, когда пограничники сделают первый шаг в мою сторону. Это не могло радовать, тем более эльфы сейчас явно начнут оказывать всяческую помощь людям, чтобы прибрать к своим рукам еще один участок. Наводили порядок на землях они довольно жестко, даже жестоко. Видно, люди, пусть даже простые крестьяне, им там были не нужны. Из-за этого они обложили людей такими налогами, что они стали уходить с подконтрольной эльфам территории. Их никто не пытался задерживать, как я уже сказал, эльфы специально создавали такие условия проживания, чтобы избавиться от людей. Уверен, если бы не соседи, они бы не постеснялись устроить геноцид. Для них же все остальные расы – просто разумные животные. За большим трудом смогли выбить орков со своих земель. Впрочем, они по-прежнему беспокоили границы своими постоянными набегами, но хоть не такой большой ордой, как раньше. Союзы у орков возникали достаточно быстро, но и распадались также. Едва пропадал общий интерес, как они тут же возвращались в пределы своих степей. После похода к побережью территория моего королевства увеличилась почти в два раза. Это случилось не за счет свободных аристократов, а за счет дикого леса. Мой сын предложил рискованный план, только дело не обошлось без гармата. Видно, пока меня не было, ушлый гном проехался по ушам моему сыну. Посидели они вдвоем, подумали и по моему возвращению выложили свой гениальный план. Могинс даже попросил, чтобы гармата тоже пригласили на этот разговор. «Отец, такими темпами мы очень долго будем освобождать свои земли». Начал он разговор, гном пока скромно молчал. «Вроде бы большой участок оторвали», — удивился я. «Что тебе не нравится? Сейчас там обживемся и дальше пойдем». «Все равно долго», — улыбнулся сын. «Выкладывай. Какое у тебя там предложение? Не просто же так пришел. Только не говори, что нужно свободных аристократов начать вырезать. Не получишь на это согласие. Навоевались уже». «Со временем они все под нами будут», — усмехнулся Могинс, после чего разложил передо мной карту. Карты диких земель размножились некоторыми правками, так что меня это не удивило. Часть информации мы скрывали, нечего всем об этом знать. Например, в хранилище кроме моих людей до сих пор никого не было. Недалеко от города даже уничтожили группу людей, которые по какой-то надобности шарились в тех землях. И как только мимо всех заслонов смогли проскочить, понятия не имею. «Посмотри, отец, нам нужно освоить вот эту территорию. Только во время постройки крепостей нужно опираться на каналы», — заявил мой сын. «Пока тебя не было, мы с почтенным гарматом все обдумали». Надо признать, что предложение мне понравилось. Правда, немного смутила огромная территория. Аппетит у моего сына отменный. «Вы хоть представляете, сколько на этой территории чудовищ?» — спросил я. «И как долго придется их выбивать?» «К тому же в этих местах нет цепей крепостей. Придется их строить с нуля». «Мы окажем всяческую помощь». Тут же завел старую пластинку гармат. «Зато сколько земель сразу отойдет под вашу руку. Останется навести там порядок, вырезать тварей, и можно смело заселять крестьянами. Для контроля не нужно будет держать там много воинов. Большинство чудовищ не умеет плавать, через каналы переправиться не смогут, а остальные места мы перекроем крепостями. Их нужно построить всего 12». «Всего 12», — проворчал я. «Эка ерунда, особенно если учесть, что там нет карьеров. Вы где камни брать будете?» «Найдем», — пообещал гном. «Это не такая уж сложная задача. Кроме того, там имеются города, которые можно использовать в качестве доноров». Цепей крепостей на этой территории уже не было. Их начали строить позже. Эта территория была потеряна быстро, потому что имперцы надеялись на укрепленные города. Там на самом деле было много каналов. Ближе ко мне их уже не было, возможно, просто не успели выкопать. А может, на это была другая причина. В любом случае, предложенное мне не казалось безумием. Понятно, почему гномы так сильно хотят откусить такой большой кусок. Поставки из бывшей империи полностью прекратились. Теперь они целиком и полностью зависели от меня. Каждый год требовали все больше и больше продовольствия. Голод им не грозил, но все равно пришлось немного затянуть пояса, подъедая старые запасы. В общем, им очень нужны новые угодья, вот и стараются изо всех сил. Я согласился с их планом с некоторыми правками. Крепости решили поставить на время пока деревянные. Причем их строительство будет происходить возле моей столицы в безопасности, а уже после их разберем и перевезем на нужное место. Бревна будут помечены, значит, поставить крепость можно будет в самые кратчайшие сроки. Насколько мне известно, Иван Грозный во время покорения Казани именно так и сделал. Построили крепость, а потом просто подвезли ее по Волге к Казани и поставили на горе. Вот и мы так же сделаем. Затея удалась, правда, пришлось нам со своей стаей ходить по огромной территории. Но пару поселений кихиров мы все же нашли, после чего всех там вырезали. Такой богатой добычи, как в прошлый раз, к сожалению, не взяли. Зато добыча моего сына не пропала просто так. Каждой твари, которую он захватил, стали создавать пару. Это сильно облегчило нам работу. За прошедшее время произошло еще одно важное событие. Мой сын наконец-то женился. Его супругой стала одна из дочерей великих на моей службе. Зара предлагала обручить его с Дроу, но я отказался. Причина для отказа была серьезная. Это сейчас в моем наследнике была половина крови Дроу. А вот уже у его потомства крови Дроу будет слишком много. И тогда его дети утратят возможность посещать хранилище. Это просто недопустимо. В общем, пришлось выбирать невесту из людей. Хорошо, что он сам ее нашел. Вроде бы поженились по любви. Теперь бы еще дочь свою замуж выдать. Желающих было хоть отбавляй. Да только ей даром никто не был нужен, а давить на нее не хотелось. Народа на свадьбу собралось очень много. Король гномов прибыл по этому поводу сам со своим наследником. Вот с побережья прибыли только послы королей. Они ко мне ни разу сами не приезжали, впрочем, как и я к ним. Фурор не только из-за свадьбы прибыл. Были еще проблемы, которые он хотел обсудить со мной напрямую. «Имперский рынок для нас полностью потерян», — заявил Фурор, когда мы остались вчетвером. «Эльфы окончательно отрезали нас от империи». «Мне это известно», — кивнул я. «Как и не смогли договориться. А как же короли? Им разве не нужны ваши товары?» «Нужны», — вздохнул король гномов. «Только эльфы выставляют такие условия, на которые я сроду не пойду. Тем более мир между нами до сих пор не заключен. Общаемся через посредников. Вы в курсе, что эльфы планируют увеличить свою территорию за счет дикого леса? Они уже сейчас активно к этому готовятся?» «В курсе», — кивнул я. «Только помешать им мы пока, к сожалению, не можем. Но ничего, в будущем я вышвырну их из своих земель». «Вы планируете полностью восстановить старую империю?» — удивился Фрор. «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто терпеть у себя под боком эльфов я не намерен. Надеюсь, в бывшей империи еще остались достойные великие, которые не станут их поддерживать во время войны. В том, что рано или поздно мы все равно схлестнемся с остроухими, я уверен. Больше скажу, я сам спровоцирую войну, когда буду к ней готов. Хотя провоцировать особо и не нужно, мы с ними без того в состоянии войны находимся». «Ну да», — хохотнул Фрор. «Рассказывали мне, как вы с послами эльфов общаетесь». Тут он был прав. Два отряда эльфов уже уничтожили. Хотели ко мне добраться. Третье посольство поступило более грамотно. Они подошли к границе, а потом уговорили одного из дворян отправить мне весть, чтобы их пропустили. Отказываться от встречи я не стал. Любопытно было, что они хотят предложить. Зара снова надела эльфийский доспех, так и встречала эльфов. Правда, конфликта на этот раз не вышло. Видимо, умных ребят ко мне послали. Король эльфов просто предложил заключить мир на вечные времена, а я отказался. Пользы от такого мира никакой, да и заключали его только для того, чтобы дальше пакостить гномам, а я не собирался предавать верных союзников. «Впрочем, не это я пришел обсудить», — вздохнул Фрор. «Как уже было сказано, имперский рынок для нас пропал, а ведь мы много чего продавали именно туда. Сейчас мы можем продолжить торговлю только через вас». «Так в чем проблема?» – удивился я. «В том, что в основном мы сбываем украшения, оружие и броню. Ну и еще кое-что по мелочи. Вам столько доспехов, как и оружия, не нужно, мне это наверняка известно. Если же мы не будем их продавать, то станем нести серьезные убытки. С другой стороны, продавая подобное вашим соседям в больших количествах, мы ставим королевство под возможный удар». «Так вот вы о чем», — рассмеялся я. «Опасаетесь, что я не так пойму вашу деятельность?» «Именно», — кивнул Фрор. «У нас с вами очень хорошие отношения, не хотелось бы их портить и тем более каким-то образом давить». «Насчет этого можете не переживать», — успокоил я своего союзника. «Мои соседи — свободные аристократы, не имеют таких средств, чтобы покупать ваше оружие и доспехи в больших количествах. Врать не буду, на свободные земли я уже давно смотрю, но воевать там пока не собираюсь, если только сами спровоцируют. К тому же моя главная ударная сила — это маги. А магии плевать, в каких доспехах будут войны. В этих же доспехах и похоронят. Что касается прибрежных королевств, так они против меня точно не пойдут, больше потеряют. Сейчас мои купцы уже много где торгуют, и их везде хорошо встречают. Кроме того, ко мне приезжает лечиться вся высшая знать из этих королевств, так что не дадут они своим королям причинить вред нашим отношениям. Тем более, вся торговля идет через меня, так что если вы увеличите количество продаваемых товаров, то я только порадуюсь. «Хорошо», — как-то облегченно вздохнул гном. «Тогда мы увеличим количество продаваемого, в этом даже не сомневайтесь. И вот что я еще хотел сказать. Когда вы начнете серьезную войну с эльфами, мы встанем с вами плечом к плечу. Будьте в этом уверены». Не стану лукавить. Мы не были готовы к тому, что гномы увеличат товарооборот настолько. Большие караваны начали прибывать к столице чуть ли не каждую неделю. Несмотря на то, что торговля с империей прекратилась, производить товары гномы не перестали, и теперь все это везли ко мне. Сейчас с побережья везли не только рабов, но и продовольствие. Цену на товары пришлось немного снизить, чтобы лучше брали. Еще и слух распустили, что это снижение цен ненадолго, скоро все вернется и будет как прежде. По-моему, даже пираты покупали вещи, сделанные руками гномов. В общем, нашли альтернативу имперскому рынку. Великие прогнулись под эльфов и упустили такой рынок. Гномы еще давали деньги в долг под очень выгодный процент. Теперь эти торговые дома в империи быстро закрывались, не давая эльфам торговать, а люди ничего не могли с этим сделать. Это раньше не могли дать хорошего пинка остроухим, когда были едины. Сейчас же все изменилось. Теперь эльфы были в бывшей империи грозной силой. Сейчас у меня с соседями был мир, поэтому мы целиком посвящали себя освоению новых территорий. Со своим сыном я стал пересекаться очень редко, потому что то он в диком лесу с чудовищами воюет, то я. Только и встречались в столице, когда он или я возвращались домой. Сразу вдвоем никогда не уходили. Надо признать, что предложение моего сына и Гармата оказалось неплохим. Когда мы выбили кихиров с территории, то стало намного легче перебить всех тварей, чем мы сейчас и занимались. Думаю, в следующий раз поступим так же. Захватим большую территорию, освоим ее и все. Правда, на освобожденных землях приходилось восстанавливать города, но и это тоже не проблема. Деньги в казну шли, так что было чем платить людям. После того, как гномы увеличили количество продаваемой продукции, небольшой ручеек золотых монет, оседающих в моей казне, изрядно увеличился. Впрочем, проблемы не заставили себя долго ждать. Очень скоро к нам пришли новости из бывшей империи, которые меня огорчили, а скорее даже разозлили. Эльфы, объединившись с пограничниками, смогли отбить цепь крепостей. Эта новость разозлила не только меня, но и ряд великих, которые прибыли ко мне на службу. Там ведь раньше были их земли, а теперь ими завладели посторонние. Плевать, что они их потеряли, все равно считали своими. В общем, когда эта новость облетела королевство, великие впервые прибыли ко мне в полном составе. На этот раз все они были на удивление единодушными в своей просьбе.